Глава 25. Терра. День ото дня не легче. Ну, какая из меня королева? Тем более, если муж тиран и убийца. Знаю я это, конечно, только по слухам, и все же как-то совсем не хочется рисковать собой. Есть ли в словах братца Хая хотя бы крупица правды? Может, и вправду судьба? От нее, говорят, не убежишь. Не знаю. Время уходит стремительно, надо что-то решать. Не стоять же мне столбом посреди борделя. Или отправляться в лавку и принимать сомнительный эликсир, или готовиться к собственной свадьбе. С чего я вообще взяла, что выживу после эликсира? А даже если и так, задохнуться в могиле тоже возможно. Да и поверит ли король в мою внезапную смерть? Он точно не дурак, риск огромен. Может быть, оставить этот способ на крайний случай? Если у меня еще будет время им воспользоваться потом, после свадьбы. Если король меня от себя хоть куда-то отпустит, не запрет во дворце. Вот бы портальный шкафчик забрать с собой. Если что, всегда успела бы сбежать. По пути в свои комнаты нос к носу столкнулась с тигром. «Госпожа, можно мне сделать для вас что-нибудь приятное? Размять вашу усталую спину? Помассировать пальчики?» «Нет». Ответила резче, чем собиралась. «Идиотка, ему же сейчас даже хуже, чем мне». Пальцы обожгло письмо Эры. Оно тут, в моем кармане, и нет никаких сил его передать. Слишком многое сейчас на кону. «Тогда разрешите спросить. Я буду вечно признателен вам. Сделаю все, что захотите, и даже больше. Только не надо мурчать. Сейчас не до этого точно. Привычка». Женщины обычно это любят. «Говори, у меня нет времени ждать, пока ты решишься». «Дело в том, что у меня есть сестра. Совсем юная, подросток, ест мало, но зато умеет играть на арфе, недурно стирает белье, может готовить и петь, охраняет просто отлично, чуткий слух даже во сне. Угу, помню я, как сегодняшним утром оборотница спала под дверью, пока я на улицу выходила. Даже ус не дернулся». «Что ты хочешь, говори ясно». «Она выставлена на продажу, на нашем невольничьем рынке». Голос раба треснул. «Понимаете, моя сестренка, она благородных кровей, совсем дешево, ее так долго там держат, она скоро совсем отощает». «От меня ты чего добиваешься?» «Давайте вы ее купите. Ночью она и носа не покажет, будет спать в моей кровати». «Днем станет работать, я буду ей помогать», — замурчал на самой высокой ноте из возможных. «Нет, у нас дома веселение, а не приют. Девушке здесь не место». Как не разодрал меня своими когтями, не знаю. Спиной поворачиваться не стала, боком дошла до своей двери. И в голове глухо щелкнул последний рычаг, отделяющий меня от безумства. Все, весь этот мир, вся страна в руках одного короля. Все находится в его воле, все молча терпят, что он творит. Если я встану рядом с мужчиной, займу малый трон, что это изменит? Многое. Если постараюсь и выдержки хватит, смогу им самим управлять. Раньше ведь я это умела. Умела, хоть и не так была хороша. Значит, здесь точно получится, главное не потерять оберег. И шкафчик с собою забрать, мой любимый портальный. Позволительно ведь иметь королеве небольшую прихоть. Подумаешь, шкаф. Места во дворце много, я уверена. Все сделаю, чтобы никогда такая судьба ни у кого не случилась, как у Эры. Стоило принять решение, как стало не страшно. Король ведь просто мужчина, не больше. Ни дикий зверь, ни монстр. Кровавый убийца, ну так это сплошь и рядом бывает. Читали историю, помним. Из великих мира того. Выбрала неброское платье из тех, что мне привезли. Бирюзовое, цвета теплого летнего моря, расшитое цветами и райскими птичками. Накрутила локоны, спрятала оберег в узенький медальон и повесила на шею. Жаль, нет белья, подходящего этому дню. Не надевать же мне красный шелк с перьями. Боюсь, король не оценит такого наряда на юной, не познавшей порока невесте. Да, как-то я и забыла уже, каково оно в самый первый, самый желанный и пугающий раз. Хоть бы он был ласков со мной. Может быть, стоит снять оберег на нашу первую ночь? Пусть влюблённость и дальше туманит сознание. Нельзя, я должна иметь возможность думать головой. Только она меня и спасёт, если что. Мне ещё предстоит договориться насчёт шкафа. Лучше вести такой торг на трезвую голову. В ювелирной лавке управляющий ходит, заламывая руки, причитает, молится одному ему известным богам. Успели составить завещание? Я передумала. Этой ночью появится новая королева. Эру увез? Будьте спокойны. Пристроил, как вашу дальнюю родственницу, сироту. Там о ней хорошо позаботятся. Она была рада? Плакала очень. Боялась, что вы передумали, что я веду обратно на рынок, а платье купил только для того, чтобы продать подороже. Корзины с вещами-то я отдельно отправил, без нее. Думал, как лучше, а оно вон как получилось. Но ничего, как увидела пансион, так, к счастью, предела не было. Так-то молчала, вся из себя благородная. Осанка сразу появилась как надо, но по глазам я увидел. Молодец. Вы точно решили? Абсолютно. Только шкаф мне надо с собой забрать, чтобы было куда сбегать. Не выйдет. Заметят такой артефакт, заподозрят в измене. Это работа эйхарцев, только они владеют магией перемещений настолько точно. И что мне тогда делать? Как сюда пробираться? В заперти королеву держать не станут. По городу вы совершенно точно сможете гулять, но не одна, а в сопровождении слуг. Их можно будет услать? Придумаем, как поступить. Здесь нечего опасаться, когда под рукой ювелирная лавка, девушек всегда есть чем отвлечь от работы. Благодарю. Вы рисковая госпожа. Таким людям приятно служить. Старик ушел за прилавок, играючи стал протирать статуэтки. Мне себя занять нечем, разве что мыслями. Через час прислали подарки из дворца и служанок. Красивые девушки в шароварах, с лицами, закрытыми вуалями, всюду свертки, ящички, источающие аромат, кувшины. Девушки, чуть не танцуя, играя, принялись разворачивать дары короля. Невесомые ткани парят в воздухе, точно живые, переливаются. Тут же возникла корыта цельного дерева, просто огромная, еще и с инкрустацией медью по широким бортам. Разноцветная яркая жидкость из кувшинчиков перелилась сразу в него. Две девушки проскользнули на кухню, видимо, за водой. Глухо хлопнули по полу опустившиеся на окнах шторы. Вмиг стало темно. «Иди, не мешай, госпоже». Девушки теснят управляющего к двери. «Не могу. Что пропадет, госпожа мне никогда не простит. Я лучше спиной повернусь». «Ставим ширмы. Хоть одной коснешься, убью тебя, старик». Меня разворачивают из платья, как бесценный подарок. Дорогую игрушку. Лучшее из произведений искусства. Служанки восхищены, но ведут себя скромно. Моют, трут мягкими тканями, наносят масла, растирают. Млею, сидя посреди лавки в бесценном корыте. Не медью на нем сделана инкрустация, а платиной, золотом и изумрудами. Ветви олив и крохотные плоды – вблизи это видно. Волосы старательно разбирают, ополаскивают, свивают в тонкие косы, что рассыпаются по плечам в беспорядке. Под ноги стелют мягкий ковер. Выступить на пол мне помогают, держат под руки. Полотенец нет. Есть тончайшие простыни, которыми лишь слегка касаются кожи, боясь повредить ее первозданный лоск, обретенный после мытья. Увидев ночное белье, я поскользнулась и чуть не упала обратно в корыто. Кто это сделал? Зачем? Темно-зеленая ткань полупрозрачна, невесома и вся расшита драгоценными камнями, или это стекло? Призрачный лиф переходит в недлинный подол, все сияет. Вместо бретелек тонкие цепи трех сортов золота – белое, розовое и красное – им выполнены самые крупные зерна цепи. Рубины и сапфиры, только эти благородные камни достойны красоты будущей королевы. Где-то за ширмой охнул и грузно упал в кресло старик. «Позвольте снять браслет с вашего запястья?» «Не позволю. Это подарок мамы, он родовой. Оберегает от злого глаза». удачно надетое широкое украшение, чье предназначение — скрыть мою метку. Девушка противится, но уступает капризу. Ночное платье садится по фигуре невесомым облачком. Я чувствую себя и одетой, и голой одновременно, наслаждаясь легкой прохладой наряда. Длинные серьги неповторимой изящной работы. Девушка благоговейно шепчет, вынимая их из ларца. Гномья работа. Редчайшая, вторых нет в целом свете. Зачарованная от всех бед и несчастий. Кулон прикрыли широким ожерельем из сотни бесценных камней. Сапфиры сияют, как звезды. Ноги тонут в мягчайших туфлях. Верхнее платье невесомое и напоминает длинный, ладно посаженный по фигуре халат. Волосы расплели, оставив лежать по плечам тугими прядями. Их украсила диадема. В заботливо поданном зеркале меня не узнать. Тонкая талия, пышная грудь, осанка, томно прикрытые веки, пухлые губы. Никогда не была я такой. Слишком прекрасной, невозможной, чтобы быть просто девушкой. Нереальной. На секунду возникает глупое желание протереть зеркало, смыть наваждение, вновь стать самой собой. Не восхитительной королевой, а женщиной.